Грибоедов сознавал, что, приняв под покровительство российского флага доверенное лицо шаха, он окажется в тяжелом положении. Он очень не хотел ввязываться в гаремные интриги, которые, видимо, привели к нему этого человека. Но, давши слово, держись. Он собственноручно внес в Туркманчайский договор статью о возвращении пленных. Он добивался перед шахом их выдачи. Его отказ одному посетителю позволит персам не выдавать никого и унизит Россию как государство, не способное выполнять данные обещания. Он принял Мирзу Якуба в дом посольства. Тотчас он убедился, что либо Мирза Якуб не самозванец, либо шах участвует в его непонятной игре. Двор возопил, посланцы по 20 раз на дню являлись в русскую миссию с требованием вернуть беглеца. Шах страшно боялся, что Мирза Якуб расскажет посланнику о состоянии казны и о делах гарема, двух государственных тайнах, охраняемых наиболее тщательно. Грибоедов отвечал, что тот теперь русский подданный, и посланник не имеет права выдать его или лишить своего покровительства. Однако он не отказывался обсудить дело. Сперва он отправил сопротивляющегося гостя к Манучер-хану, главе казначейства, и его недавнему непосредственному начальнику. Он велел сопровождать его переводчику Шахназарову, участвовавшему в туркманчайских переговорах и знавшему Манучер-хана в лицо. Грибоедов видел в этом визите единственный смысл — убедиться в подлинности Мирзы Якуба. Насколько он мог заключить, тот был действительно тем, за кого себя выдавал. Однако оставались неясными его побуждения. На упреки главного евнуха он ответил странно. «Точно. Я виноват, что первый отхожу от шаха. Но ты сам скоро за мною последуешь». Мирза Якуб и Манучер-хан вместе попали в плен. Последний был грузин из рода Яниколоповых. Вместе росли и служили. Какая же причина могла вызвать их недовольство или страх? Их положение в Персии считалось высочайшим для придворных. В их руках была казна. На родине их ждали оскорбления и издевки. Чего ради они жертвовали должностью и состоянием? Из религиозных побуждений? Манучер-хан, правда, еще не просился в Иревань, но Мирза Якуб почему-то был уверен, что это может вскоре произойти. Грибоедов извлек из евнуха одну пользу. Тот мог точно указать местонахождение христианских пленниц гаремов. Опираясь на его сведения, посланник потребовал их выдачи, если они выразят желание возвратиться к родным, но отложил на несколько дней расследование их судеб. На следующий день состоялся духовный суд, на который Мирзу Якуба сопровождал Мальцев, получивший точные указания от Грибоедова. Сначала муллы и судьи пытались укорять Мирзу Якуба в вероотступничестве, но Мальцев поклялся, что тот не скажет ничего обидного для ислама, если и ему ничего обидного не скажут. Тогда Манучер-хан обвинил своего подчиненного в краже многих тысяч туманов из казны. Грибоедов предвидел возможность подобной претензии и заранее спросил Мирзу Якуба, виновен ли он. Тот, разумеется, ответил отрицательно и даже вызвался подтвердить свою правоту, если ему вернут бумаги, оставленные им дома, и захваченные людьми Манучер-хана. По указанию Грибоедова, Мальцев потребовал официально засвидетельствованных документов кражи. Векселей с печатями. Таковых не оказалось. Главный казначей ссылался на показания свидетелей и простые расписки. Но Мальцев не без удовольствия сразил его на повал, велев прочесть вторую статью дополнительного коммерческого акта к Туркманчайскому трактату. Если одна из двух сторон, не будучи снабжена документами письменными и засвидетельствованными и долженствующими иметь силу во всяком судебном месте, начнет иск на другую сторону и не представит других документов, кроме свидетелей, таковой иск не должен быть допущен, разве ответчик сам признает он и законным. Персидские чиновники онемели от удивления. Мирза Якуб заявил о своей невиновности. «Если так, — сказал Манучер-хан, — то духовного суда по этому делу быть не может. Пусть все остается как есть». На другой день Грибоедов получил аудиенцию у шаха, где согласился на разбор дела Мирзы Якуба с самим верховным мулой, главным знатоком шариата Муджтахидом Мирзой Месихом. Однако тот оттягивал встречу. А когда Мальцев с Мирзой Якубом сами пришли к нему, не принял их, отговорившись нездоровьем. Грибоедов видел, что последствия невероятного по персидским понятиям бегства второго евнуха можно считать преодоленными. Казалось, шах готов даже отказаться от состояния Мирзы Якуба, которое по закону после его смерти возвращалось в казну. Грибоедов снова назначил день отъезда. 29 января он получил от своих осведомителей, которых уже сумел найти, сообщение, что муллы будоражат народ и что посланник окажется в величайшей опасности, если не выдаст Мирзу Якуба. Грибоедов оставил совет без внимания, отчасти полагаясь на страх перед российским императором, на святость права Беста, а главное, не веря, что жители Тегерана и муллы, издавна ненавидящие каджаров и лично шаха, захотели бы вдруг возмутиться из-за сбежавшего казначея, который был им известен как нещадный сборщик налогов. Однако он слышал собственными ушами призывы мулл, понимал, что шах их не останавливает, и вечером продиктовал Мальцеву ноту Кабул-Хасан-Шаху, где угрожал немедленным отъездом в Россию и, следовательно, разрывом отношений между двумя государствами. Убедившись из недобросовестного поведения персидского правительства, что российские подданные не могут пользоваться здесь не только должной приязнью, но даже и личной безопасностью, он и спросит у великого государя своего всемилостивейшее позволение удалиться из Персии в российские пределы. Мальцев должен был утром отправить ноту министру иностранных дел шах. 30 января Грибоедов проснулся, когда уже давно рассвело. Ему доложили, что оба Мехмендаря куда-то ушли, вроде бы по вызову Зили Султана, губернатора Тегерана, что базар закрыт, а народ собрался в мечетях, что муллы накануне вечером получили от Мирзы Месиха приказ бунтовать людей, чтобы те шли к дому русского посольства и вырвали из рук неверных Мирзу Якуба, Рустем-бека, которого ненавидел Алаяр-хан, а заодно и женщин из гарема этого вельможи. Шум толпы был уже слышен. В посольство вбежали двое купцов-грузин, крича об опасности. За ними вдруг появился племянник Манучер-хана, князь Меликов, состоявший на русской службе. Он, задыхаясь, передал просьбу дяде немедленно отпустить мерзу Якуба. Грибоедов с обычным хладнокровием и иронией ответил: «Если кто-нибудь приходит под русское знамя и находится под его покровительством, я не могу его выгнать из посольского дома. Но если Якуб сам добровольно уйдет, я мешать не буду». Разумеется, мерза Якуб не выразил ни малейшего желания пойти навстречу приближающейся толпе. Александр Сергеевич велел подать себе парадный мундир. Возможно, вид посольских регалий напомнит нападающим о дипломатической неприкосновенности членов миссии. Если же нет, умирать в мундире приличнее, чем в домашнем одеянии. Потом он приказал запереть ворота и поставил казаков в переднем дворе. Караул, данный ему шахом, при первых признаках волнения тихонько исчез. Шум и вопли стали нестерпимо громкими. Ворота затрещали под ударами камней, и в посольство ворвалось несколько сот человек. Священное право Беста было попрано. Грибоедов успел заметить, что толпа вооружена камнями и палками. Впереди бегут мальчишки, и только несколько человек с перекошенными лицами, явно находящиеся в состоянии наркотического возбуждения, размахивают обнаженными саблями. Не успел он отдать приказ стрелять холостыми и отступить во второй двор без кровопролития, как один казак и несколько слуг были убиты. Сквозь дикие крики прорезался громовый голос: «Схватите мерзу Якуба и назад!» Несчастный евнух сам бросился в гущу толпы, то ли жертвуя собой и защищая русских, то ли увидев человека, на чью защиту надеялся. Одновременно кто-то схватил женщин Алаяр-хана, и вдруг народ повалил назад, и все стихло. Осажденные перевели дух. Грибоедов оглянулся по сторонам. Около него собрались Аделунг, князь Меликов, доктор Мальмберг, Шахназаров, Рустембек, его Грибов, петербургский повар Яков Захаров, канцелярист князь Колобов, несколько грузинских и армянских курьеров и 15 казаков конвоя. Недоставало Мальцева и нескольких слуг. Они жили в первом дворе. Уцелели ли в диком нашествии? Аделунг предложил пойти выяснить их судьбу, но Грибоедов не позволил. Теперь надо было держаться вместе. Народ еще бродил вокруг посольства. Ворота стояли сломанные. Появление европейца в переднем дворе могло вызвать новую вспышку ярости. Насколько можно было судить из глубины дома, толпа не вламывалась во внутренние помещения, так что Мальцев, если не попал нечаянно под саблю, скорее всего, жив. Возможно, в наступившей тишине он присоединится к сослуживцам. Если же он почему-либо считает это нежелательным для себя, то пользы от него все равно не будет. Во дворе послышался голос, звавший князя Меликова. Это кондитер. Личный поставщик Манучер-хана прибежал именем дяди умолять молодого человека, пока есть время, воспользоваться свободным путем. Видя, что тот колеблется, памятуя о своей службе России, посланец главного евнуха стал предлагать убежище у себя или в соседней армянской церкви и всем членам посольства. Он уверял, что в городе творится что-то неслыханное. К кварталу стягивается новая толпа, но теперь не из лавочников, черней и мальчишек, а из снабженных огнестрельным оружием ожесточенных фанатиков. Необходимо немедленно бежать. Грибоедов только пожал плечами. Вот совет, достойный кондитера. Тот, кто побывал на войне, знает, что даже поголовная гибель всего личного состава не избавляет полк от позора, если его знамя попало в руки врага. А тут над головами осажденных развивался государственный стяг. Нечего и думать оставить его. Грибоедов никогда бы не осмелился показаться на глаза друзьям, сохранив жизнь ценой чести своей и чести Родины. Меликов, одушевленный мужеством посла, к тому же зятя грузинского князя и генерала, который сжил бы сосвету юношу за проявленную трусость, отказался последовать за кондитером, и тот исчез, сожалея о бесполезности своих настояний. Ужасные крики все приближались. Вооруженная толпа снова ворвалась во двор. Теперь ее цель могла быть только одна — убийство европейцев. Другой причины не было. Казаки начали стрелять боевыми зарядами, проявляя неколебимое стремление спасти своего начальника. Но силы были неравны, и они медленно отступали к последнему двору. Члены посольства собрались у комнат Грибоедова. Аделунг выразил надежду, что, может быть, им на помощь придут войска. Грибоедов покачал головой. «Тегеран — маленький город. Четверть часа шагом из конца в конец. Дворец шаха и казармы его гвардии расположены поблизости. Если бы их хотели спасти, помощь давно бы пришла. Одно из двух. Или Фетх-Али-Шах сам подбил народ на нападение, или он заперся у себя в гареме, опасаясь, как бы ненависть тегеранцев не обратилась и против него. Но зачем бы ему нужна смерть российского посланника? Грибоедов лучше других сознавал, что Нессельроде не пожелает развязать новую войну с Ираном, даже если посольство будет целиком вырезано. И Паскевич не сможет отомстить. У него нет ни прав, как у Ермолова, ни сил, оттянутых на турецкий фронт. Неужели шах решил воспользоваться благоприятным моментом? Но для чего? Мирзу Якуба уже убили. Состояние его возвратилось в казну. А питать недобрые чувства лично к Грибоедову шах не должен, ибо не за что. Убийством посла он не сэкономит оставшиеся куруры, скорее придется платить еще больше. Аллаяр-хан. Он может ненавидеть Рустем-бека, но против него не надо поднимать мятеж, достаточно было бы удара ножом на улице. Грибоедов, правда, опозорил его, добившись туркманчайского мира. Но разгром русского посольства не смоет этот позор. Уж хоть извинений и наказаний виновным за гибель посла император, несомненно, потребует, и Персия не сможет в этом отказать. У нее тоже нет сил на новую войну. Хочет ли Аллаяр-хан быть посаженным на кол? Англичане? Их не было в Тегеране. И это сразу показалось Грибоедову странным. Но неужели они пытались таким наивным образом доказать свою непричастность к антирусскому выступлению, когда весь мир знает, что у доктора Макнила и Уиллока есть в столице и гареме шаха сотни надежных связей? Уиллок, кажется, даже детей имеет прижитых от местных армянок. Отсутствие в городе не даст им ни малейшего алиби. Да и зачем им восстание? В 1805 году англичане попросту отравили наполеоновского посланника в Иране Ромье. Конечно, доказать ничего не удалось, но общественное мнение обвиняло их открыто. А лет 10 назад уже иранский посланник в Индии был убит в случайной драке. Не придерешься. С какой стати они изменили бы образ действий? Ведь возмущение черни — палка о двух концах. Почувствовав вкус крови, чернь может когда-нибудь обратиться против других врагов. Уверены ли англичане, что никогда не поссорятся с Ираном? Казаки почти очистили от толпы двор, усеянный телами защитников и нападающих. Но толпа просто изменила тактику. Озверевшие фанатики с остановившимися взглядами и страшными взлохмаченными бородами взобрались на плоские крыши и начали пробивать их кинжалами и прикладами. Необожженный кирпич долго не выдержит. Ах, Нина, Нина! Ее ждет страшное известие. Сумеет ли она родить ребенка? Останется ли после него сын? Или ему суждено оказаться последним в роду? Хорошо, если Макдональды о ней позаботятся. Макдональд. У него имелся повод для неприязни. Идея закавказской кампании, о которой он узнал своими путями, его очень рассердила. Грибоедов обнаружил в бумагах недавно умершего французского фабриканта шелка Костелло проект, направленный против кампании с полного одобрения англичан. Ост-Индии был неприятен мощный конкурент. Но ведь кампания еще не создана. Император может ее и не поддержать. Если же поддержит, смерть Грибоедова ничего не изменит. Найдутся люди, которые прекрасно заменят его. Всеволожские, например. Не собираются ли и их уничтожить? Кстати, их зять Сипягин недавно скоропостижно скончался. Но если предположить, что генерал был отравлен, почему бы не использовать по старинке яды против Грибоедова? Удары и топот ног над головой все усиливались. Грибоедов скрестил руки. Он переживал не за себя, за других. Посол не вправе оставить посольство, как солдат не вправе оставить пост у знамени. Но его сотрудники, теперь уже соратники, погибли ни за что. Доктор Мальмберг, циник, как большинство врачей, ободрял товарищей, убеждая, что смерть не так уж страшна. Ему ли не знать? Он столько на тот свет спровадил. Аделунг стоял с обнаженной шпагой. Грибоедов с сожалением смотрел на юношу. Что-то он теперь думает о стране своих грез. Ради такого ли конца он мечтал о ней 3 года? Но, что бы тот ни думал, он, конечно, не позволил бы себе проявить слабость на глазах у таких стойких духом, как доктор и сам посланник. Пора было браться за оружие. Крыша скоро окажется пробита. И лучше умереть в бою, чем быть перебитыми в мышеловке. Ах, Нина, Нина, все-таки сбывается его мрачное предчувствие. Бегичев будет удручен, что не поверил ему. Но кто же стоит за этой толпой? Нельзя поверить, что она поднялась сама по себе. О Мерзее Кубе все уже успели забыть, а другого повода для ненависти к русским у тегеранцев нет. Выплата контрибуции их, в сущности, не коснулась, шах и без того тянул из них последние гроши. а раны, нанесенные войной, уже зарубцевались. Год прошел. Доктор, выхватив свою жалкую парадную шпагу, бросился через двор, куда врывались новые толпы, ободренные ослаблением огня. Грибоедов велел слугам заряжать ружья погибших казаков и сам стал стрелять в гущу людей. Доктор вернулся в комнату без одной руки, сорвал драпировку, замотал рану и кинулся назад с неугасающей отвагой. Аделунг дрался с немецкой храбростью и немецкой ожесточенностью. Но напор людей был так силен, что защитников втолкнули назад в комнату, в которой продолжал крошиться потолок. Персидские слуги и курьеры замешались в толпу, стремясь сойти за своих и избежать конца. Знать бы, кто виноват в нападении, можно было бы что-то придумать и оставить сообщение для тех, кто придет потом из России. Но понять нельзя, и никто, вероятно, этого не поймет. Слишком много подозреваемых, слишком мало смысла в убийстве. В крыше образовалась дыра. Показались перекошенные бородатые рожи. Собравшиеся в комнате человек 15 начали стрелять вверх. Но и сверху в пролом просунулись ружья. Грибоедов увидел, как упал его Александр, ставший ему почти братом. Пули свистели, впиваясь то в пол, то в стены, то в людей. Еще и камни посыпались. Кто же это все замыслил и зачем? Еще пуля. Ах, Нина!